Глава 23. Клим. После невеселого детдомовского детства я считал, что утратил право на слабости. Много лет их и не было. Я вкалывал, растил сестру Алису, расплачивался с дядькой за его помощь. Жил. Пока однажды в моей постели не оказалась одна мелкая зараза. Ни хрена неопытная, перепуганная, как попавший на живодерню породистый котенок. И дико сладкая. С ней впервые было настолько хорошо, что не хотелось отпускать. Ради новой встречи с этой бабочкой я перетряс все бордели, все службы эскорта и чуть не подвесил за яйца парочку сутенеров. Нехилый размах для человека, который использовал женщин лишь по прямому назначению и чаще всего одноразово. Крыша поехала. Смеялся надо мной Ярослав. Зацепила босса баба, шептались за спиной подчиненные. Но я продолжал искать. Поначалу это было как ленивое хобби. А вдруг встречу? Потом как клин. Какого черта ее нигде нет? После как наваждение. Не может быть такого, чтобы я не нашел. Паранойя порой выдавала совершенно бредовые теории. Казалось, что ту бабочку специально подослали, и прокурор проиграл ее умышленно. Я все ждал подвоха, прикидывал, какую информацию она могла украсть, какие фотографии сделать. Только когда в очередной раз столкнулся с прокурором, смог выяснить правду. Не шлюха. Не бабочка. Не скучающая идиотка, захотевшая острых ощущений. Жертва. Моя. Прокурора. Брата. Все пазлы сложились в одну картинку. Я врубился, почему девушка не взяла деньги. Понял, что означал тот обиженный взгляд, когда я намекал на новые потрохушки и обещал щедрые чаевые. Черное стало белым. Белое. Его не осталось. Кулаки чесались, так хотелось отмудохать гондона братца, отправившего родную сестру раздвигать ноги перед старым козлом. Глаза застилало красной пеленой. Стоило представить на месте девчонки Алису. Со временем я перестал задумываться, какого хрена все еще продолжаю поиски. Желание качественно потрахаться, теперь уже без геморроя с девственностью, перешло во что-то другое. Мне нужно было хотя бы увидеть ту девчонку. Сказать дурацкое «прости» и убедиться, что рядом больше нет никакого мудацкого родственничка. Я искал любую информацию, не экономил на врачах для схлопотавшего инсульт прокурора, в надежде раскопать сведения о брате, прошерстил все ментовские базы, а спустя несколько лет увидел свою бабочку. В ЗАГСе. Охрененно красивую в белом платье. Под руку с моим лучшим другом. И беременную. Это было как ДТП. Я словно врезался в стену на полной скорости. Всю свадьбу ел невесту глазами. Шиздел от того, какой взрослой стала Диана, какой роскошной и женственной. Чуть ручку не сломал, когда расписывался в документах о браке. Чуть не отправил в нокаут молодого мужа из-за гребаного первого поцелуя. Еле продержался до конца дурацкой церемонии. И весь следующий месяц спускал пар. Вначале в спаррингах с Ярославом. Потом в койке с бабами. В перерывах между делами я трахал все, что движется, не тратился на разговоры и ухаживания. Чужими стонами, влажными ртами и густым запахом секса стирал из памяти образ беременной красавицы в белом платье. Ума не приложу. Как не сдох тогда от этих марафонов? Не представляю, как сдержался и не вломился в дом лучшего друга. Трудно было. Я словно потерял что-то, что всегда было только моим. Просрал, так и не заметив. На то, чтобы вытянуть себя из болота, понадобился еще месяц. Боясь наломать дров, я прекратил все контакты с Шаталовым. Скинул общий бизнес на помощников. Отвечал «нет» на предложение заглянуть в гости и забил болт на праздники и дни рождения общих знакомых. Вдобавок к лекарству под названием «секс» добавил еще одно – бронебойное. Работа. Забыв об отдыхе, я вкалывал как бессмертный пони. Брался за такие схемы, о которых конкуренты боялись даже заикаться. Выживал, как получалось, пока однажды утром не получил СМС от Шаталова. «У Дианы выкидыш. Я слишком далеко. Не успею». В тот день дорога в 5 километров показалась адом. Я летел в торговый центр, не замечая светофоров и пешеходных переходов. Внутри все тряслось от тревоги, что с Дианой что-нибудь случится. Думал, после всего того дерьма, который повидал за свои 30, уже ничего не сможет меня испугать. А нашел ее. На полу, в крови. И чуть не лег там же, рядышком, бездыханной тушей. Сдержался на морально-волевых. Никому не позволил прикасаться к Диане. Сам понес в машину, сам выжимая из мотора всю мощность. Привез в больницу. Еще 4 километра ада. Тихого шепота. Я боюсь. Таких же тихих клятв. Все будет в порядке. За ними 3 часа ожидания. Наркоз, чистка, слезы. Глухое отчаяние. Кулаки, сбитые в кровь о больничные стены. Любящий муж, прилетевший ближайшим рейсом к несчастной жене. Чертова карусель из лиц ярости и боли. Еще одна зарубка на моем и без того неангельском терпении. Только когда спустя 5 лет эти двое разъехались, стало полегче. Я, как придурочный дракон из детской сказки, стерег свою принцессу. Следил за каждым шагом, ждал, чтобы забыла бывшего мужа и смогла стать моей. Из кожи вон лез, чтобы ни одна скотина больше не перешла дорогу. А когда, не дождавшись, купил Диану в обмен на акции компании, рехнулся окончательно. Сам не заметил, как от зависимости перешел к одержимости. Бездомной собакой готов был спать под дверью ее комнаты, исполнять любые прихоти, чтобы не потерять ни одной минуты. Отложил на потом почти все дела. Сделав Диану своей, я понял, что пропал окончательно. Оторваться от нее не мог. Мечтал поселиться в кровати между красивых женских ног. Никогда раньше не задумывался, стоило ли ожидание этой близости, одорвавшись до Дианы, и представлять не хотел, как это, без нее. Дурак, который много лет назад попался на крючок фальшивой бабочки. Влюбленный дебил, готовый на все ради своей женщины. 2 года прошло после ее предательства, а словно ничего и не было. Ни дня, ни минуты. Будто снова я оказался под дверью этой квартиры, только в этот раз Диана открыла. Тяжело дыша, отрываюсь от раскрасневшихся губ и смотрю в серые глаза. Целоваться ты тоже не научилась. «Не смей ко мне больше прикасаться!» Голос дрожит, но Диана держится, не пытается сбежать или отвернуться. Я теперь что угодно посмею. Прижимаюсь лбом к ее лбу. Самая жестокая пытка. Губы так близко. Нужно лишь чуть наклониться, толкнуться языком, заставляя раскрыться, слететь с катушек еще сильнее. «Нет, и переезжать я отсюда никуда не буду, как и жить с тобой. Снова». Машина будет через 2 часа. Я заставляю себя выпустить Диану из кольца своих рук. «Если ты не соберешься, они отвезут вас как есть. Но жить...» Слежу за тем, как быстро бьется голубая жилка на виске. «Жить вы будете отдельно. Без меня. Без твоего любовника. Вдвоем». «Хочешь спрятать нас от своей невесты?» Для женщины, которой все равно, в тоне Дианы слишком много горечи. «Да», — вру, не моргнув и глазом. «Вике не нужно знать, что у меня есть дочь. Ей не нужно встречаться с тобой. Ты все поняла правильно. Я отхожу к двери. А теперь собирайся».